Глава 4. Мы уже полчаса торчим у беседки. Место, где постоянно тусуется компания Громина, и куда он мне указал явиться на разбор. Вокруг беседки росли старые березы и яблони. В 10 метрах, за кустами шиповника, был забор, отделяющий сквер от дороги. Эта дорога шла мимо школы и жилых домов. По ним мы часто возвращались после урока домой. А сквер был частью дома отдыха, пока закрытого на ремонт. В скверике часто собирались разные компании. Пили пиво, устраивали разборки, просто тусовались. Сюда же ходили гулять собачники. Собирались в компании, разбиваясь по породам своих питомцев. Сквер был большой, и места хватало всем. «Может, они не придут?» Савину надоело сидеть, и он принялся ходить туда-сюда. «Может», — кивнул я. «Но проблему это не снимет. Ждем». Мне самому уже надоело ждать. Странно. Раньше я такого за собой не замечал. Всегда хватало терпения. Особенно, когда подолгу в засадах сидели. Были, конечно, исключения, подобные последнему дню перед отпуском, когда приходилось на солнце париться. Сейчас тоже жарко. Но мы сидим в тени, и сама жара не так достает. Недавно отцвели яблони, но пахнет яблочным цветением так, что голова кругом. А еще пахнет перечной мятой. Все вокруг фантастически ярко-зеленое. Непривычно. В Поволжье май не такой зеленый. Только-только зацветают яблони. Листья деревьев, совсем недавно прорвав разбухшие почки, развернулись свежей зеленью. А тут уже вовсю спеет ранняя черешня. Рядом с беседкой росла большая яблоня. Я поднялся и подошел посмотреть. Завязи уже набухли, формируясь в будущее яблоко. Наверняка знаменитый апорт, который растет только тут. То есть именно такой. Яблоки здоровенные. Запросто можно было найти плод весом за полкило. И цвет у них сказочный. Желто-зеленый фон с красно-коричневой росписью. А вкус? Наинежнейший. Всегда с нетерпением ждали, когда созреет самое вкусное яблоко. Мне придется потерпеть до сентября. Как-то мне Олег звонил еще до попадания, что в связи с распродажей земли под частное строительство загубили все яблоневые питомники. Так что того знаменитого апорта больше нет. Эх, люди, люди, что вы творите? Конечно, этот сорт и в других местах растет, но он не такой, как здесь. Помнится, интересный случай был. Как-то после выходных мы в управлении у командира в кабинете сидели. Вызовов не было, все вопросы решены. Так и сидели, болтали за жизнь. И тут заходит Жихарев с большой сумкой. Вид сияющий, как будто миллион выиграл. Загадочно так глянул и начал медленно сумку расстегивать. Ребята пялятся на это представление молча. Белкин вообще застыл статуей рядом со столом. А Олег как гаркнет. «Та-да!» И сумку распахивает. А там яблоки. «Вредно сотрудников на выходные отпускать. Крыша от безделья едет», — хмыкнул Белкин, а остальные только плечами пожали. Тот год выдался огромным яблочным урожаем. Вот и не впечатлились парни от привезенных даров природы. А Жихарев опять распахивает сумку и говорит: «Да вы что, мужики, тут яблоки, вы таких еще не видали! Здоровые, как дыни, апорт называются!» И начал выкладывать яблоки на стол. Вот тут народ загудел, удивляясь. А Олег довольно пихнул меня. «Ну как?» Я его тогда разочаровал. Рассказал историю апорта и то, что видел плоды покрупнее этих, на родине сорта. «Да», — подумал я, глядя на яблоню. «Ждать придется». «Опять ждать», — подумал уже раздраженно. «Блин, чего это я? Или во мне пошли изменения?» Я, помнится, в детстве нетерпеливый был. Впрочем, как все дети. Это что, мое тело ребенка начинает влиять на сознание? Скверно будет, если вместо знания о будущем память украсится белым пятном. Ведь я уже изменил течение времени. Вмешался, дав отпор громозеке. Такого в моей жизни не было. Теперь есть, но я не жалею. И если он появится тут, то закреплю успех. А дальше посмотрим, как дела пойдут. Со стороны дороги донесся гогот, и через забор перелез чем-то довольный громозека. За ним легко перескочил вершина. Кто-то закряхтел, и ограду начал форсировать толще. Их пришло трое. Нет, кто-то еще есть. Он подсаживает Тощего с другой стороны. Тощев, наконец, покорил вершину забора и вдруг, сорвавшись, рухнул вниз. Громин опять заржал. «Хи-хи-хи, как мешок, гав... псе... хи-хи-хи!» Зазвенело стекло, и из-за забора появилась рука с авоськой, в которой были две стеклянные трехлитровые банки с пивом. «Ага, пивка пришли попить». «Так-так, ладно». Я повернулся к Савину. «Олег, будь у беседки, только не вмешивайся, я сам все решу». И прервал возражение друга. «Я знаю, что делаю, не спорь. Если вмешаешься, то все испортишь, так что если что-то пойдет не так, то лучше беги». «Я никуда не побегу». Я поднял руки, успокаивая Олега, развернулся и пошел навстречу Громозеке. «О, гля, Громила, связок явился!» Вершина ощерился и показал на меня. Я остановился между двух больших кустов шиповника и стал ждать. «Кого я вижу? Фраер явился, не запылился!» Громин, кривя рот так же, как старший брат, шагнул ко мне и спросил. «Ну чё, связок, принёс червонец или тебя по понятиям разобрать?» Я вздохнул. Про понятия толкует, а сам на стрелку опоздал. Сделав скорбное лицо, я сообщил Громину. «По понятиям, опоздавшего на стрелку самого ставят на правила». Взглянул в сторону Вершинина. «Не так ли, Вершина? Тебе, брательник-аристократ, наверняка протравил всю забаркасную суть». Вершинин придержал за плечо сжавшего кулаки и двинувшегося было на меня Громозеку. «Откуда по понятиям ботаешь?» — хмуро поинтересовался он. «Неважно», — ухмыльнулся я. «Половина дела сделана». «Правильно я рассчитал. Вон как слушают. Продолжаю действовать по плану». «Предлагаю развести дело так. Я и Громин тут, на этом месте. Один на один решаем свой вопрос. Только костями, без перьев. Ты, Вершина, как ведающий, присмотришь и рассудишь. Потом без лишних базаров расходимся краями». Я склонил голову в бок и прищурился. «Законно?» Вершина, чуть промедлив, кивнул. «Законно». Я показал на набычившегося Громина. «Тогда растолкуй ему». Он отошел на несколько шагов назад. Все складывается пока нормально, как и задумывал. Дам в торец Громозеке, и вопрос будет снят. «Ну что?» Это подошел Савин. Я внес предложение. Кивнул в сторону собравшейся в круг компании. «Решат, что мое предложение правильное, то я разбираюсь с Громозекой, и все, вопрос закрыт». «А сможешь?» «Смогу, Олег. Только не лезь, ладно?» «Хорошо, Серега». Он показал на забор. «Там еще один сидит. Не заметил?» «Заметил. Пусть сидит». Честно говоря, вся эта компания меня не так беспокоила, как тот, что остался за забором. С этими все ясно. А тот что? Чего он там спрятался? Готовит какую-нибудь пакость? Или просто испугался? А может, это старший брат Громина? Нет, он бы не прятался. Ладно, посмотрим. И еще появилась мысль, что вовсе не Макс в этой компании верховодит, а Вершина. Вон как тот его внимательно слушает. Самой драки я не боялся. Громин старше меня на 2 года. На полголовы выше, чуть ли не в 2 раза тяжелее и, соответственно, сильнее. Но я подвижней, ну и знаю кое-чего. Буду его изматывать, уворачиваться и наносить удары. Обязательно уходить из-под его кулаков. Если он хоть раз попадет, то весь план летит к чертям. Вот как подустанет, так и ногами можно будет поработать. С ним такая тактика пройдет. Вот с его братом я бы действовал по-другому, потому что он гораздо сильнее и опасней, а после сегодняшних событий еще и злой, и не только на Коротова. Наконец совещание закончилось, и Вершинин повернулся ко мне. «Предъява принята, и условия признаны пацанскими. Ты, Вяз, с Громилой махаетесь здесь один на один. Джаги и Дубиналы в ход не идут. Махаловка идет до первой крови. Никто в ваш разбор не лезет. После разбора все базары признаются гнилыми, слово пацана». Вот и отлично. Я заметил, что в голосе Вершины зазвучали нотки уважения. Глядя на забор, где сквозь узкие щели досок угадывалась чья-то сидящая фигура, скинул спортивную куртку, развязал галстук и снял рубашку, оставшись в смятой физруком футболке. Все передал Савину. Олег взял одежду и отошел к беседке, шепнув мне «Удачи». Громин, сжимая и разжимая огромные кулаки, ухмыляется. «Ну что, Вяз, претендуешь на правильного пацана?» «Нет, Макс, мне это ни к чему». Я встряхнул руками и начал плавно перемещаться, готовясь к атаке Громина. Вспомнив фразу из любимого фильма, добавил. «Мне за державу обидно». Лицо у Громозеки в удивлении вытянулось, потом скривилось, и он, зарычав, резко выбросил вперед свой огромный кулак. Мягко отвожу его руку ладонью и, подныривая под нее, правой наношу удар Громину в грудь. «Млять!» Макс развернулся, потер ребра и тут же кинулся на меня, молотя кулаками, как мельница. Я ушел от двух махов, увернулся еще от одного, ударил сам, отскочил, поставил блок и зашипел от боли. Все-таки сильно бьет Громила. А он молотил, не переставая. Ушел от очередного бокового удара. Макс по инерции провалился вперед и подставился. Бац! Громин получает удар в ухо, отскакивает и трясет головой, тяжело дыша. Он быстро приходит в себя и опять атакует. Но его кулаки уже не так быстры, и я сам запыхался. Нет еще у меня подготовки, как была в будущем, надо закругляться. Уходя от очередного удара, присел и крутанулся на правой ноге, левой подбивая ноги Громина. Он рухнул, а я вскочил и сделал шаг назад, мельком оглядываясь вокруг и заодно переводя дух. Вершина и Тощев стояли в стороне и внимательно наблюдали. Савин с моей одеждой находился у беседки, а тот, что за забором сидел, так там и сидит. Громин медленно поднялся и, выставив руки, рванулся на меня. Я сделал шаг вперед, чтобы нанести удар, и споткнулся, наступив на старую ветку. Громин крепко обхватил меня руками и заржал. «Все, Связок, я сейчас из тебя котлету сделаю!» И сжал руки. Вырываться бесполезно. Громозека сильней. Но он неосторожно приблизил свое лицо, и я, недолго думая, ободнул лбом. Объятия сразу разжались. Громин схватился за разбитый нос, из которого хлынула кровь. «Все, по условиям я победил. Схватка закончилась». Глянул на Вершинина. «Все было по-пацански», — подтвердил тот. «Базар закончен». Но Громила так не считал. Он, увидев кровь, размазал ее по лицу, потом, взревев, кинулся к оставленной у банок с пивом куртке, выхватил что-то из кармана и развернулся ко мне. В руках блеснул нож. «Гром, ты чё?» Тощев испуганно закрутил головой, а Вершина зашипел. «Макс, уймись, брось перо, все было по-пацански». «Отвянь!» Громин махнул клинком в их сторону, те отскочили. Потом приблизился ко мне и пошевелил лезвием. «Я тебя на куски порежу, падла, за все ответишь, и за утро, и за брательника!» И стал, помахивая ножом, медленно приближаться. За спиной раздался треск. Это Олег Савин выламывал из беседки доску. Только этого не хватало. Начнется свалка, еще зарежут кого. Я сделал обманный выпад, и Громозека купился. Он махнул ножом. А дальше? Откуда ему знать, что в теле 13-летнего пацана находится мужик, отслуживший в спецподразделениях 20 лет, и что на занятиях по боевой борьбе основное направление — это защита от ударов ножом? Особых сил прикладывать не пришлось. Руки даже в этом деле, словно тренированные, действовали автоматом. Громин угодил в классический захват. Ногами прочертив полукруг, Макс грохнулся на спину, получив вдобавок сильный удар в грудь, чтобы не сразу в себя пришел. А нож остался у меня в руках. Я посмотрел на клинок. Ручная работа. Узкое, длинное в 15 сантиметров лезвие было насажено на набранную из цветного плексигласа рукоятку, весьма популярную в известных кругах. У меня там, в будущем, дома осталась неплохая коллекция подобных ножичков. Я покрутил его в руке. А ничего, баланс хороший. Взглянув на замерших и внимательно наблюдающих за движением ножа Вершинина и Тощего, я усмехнулся. А Вершинин вдруг поднял руки. «Ты в своем праве, он нарушил пацанский уговор». «Законник хренов». Я сплюнул. «Резать Макса не собираюсь, но напугаю». Присел рядом с Громиным. Тот отодвинулся, глядя мне в глаза. Потом перевел взгляд на порхающий нож в моей руке и сглотнул. Я усмехнулся. Уж слишком испуганно выглядит Громин. «Успокойся, я резать тебя не буду. Только предупреждаю, дорогу мне не переходи. Ты меня нигде не видишь, я тебя нигде не вижу, лады?» Громин мелко закивал. «Вот и славно, Макс. Еще мой тебе совет. Прекращай дурить и берись за ум. Вот это? Я остановил вращение ножа. До добра не доведет. Я поднялся, глянул на нож и с силой метнул его в забор. Он вонзился рядом с тем местом, где прятался четвертый. За забором ойкнули, и раздался быстро удаляющийся топот. Вот так и не узнал, кто там сидел. Но точно не Громин старший. Я повернулся и сказал Савину, держащему отломанную доску: «Пойдем домой, Олег». И, забрав у беседки свою сумку и вещи, быстро пошел в сторону дома. Не привыкло еще мое молодое тело к таким адреналиновым выбросам. Но руки уже не так трясутся. Я долго стоял под прохладной водой. Душ принес наконец облегчение и... чувство голода. Вышел из ванной и, вытираясь, направился на кухню. На столе обнаружил записку. «Серёженька, я буду поздно. Извини, но ничего приготовить не успела. Свари картошку и заправь жареным луком. В общем, ты уже взрослый, справишься. Целую, мама». Постскриптум. «Про хлеб, молоко и сметану не забыл?» «Забыл». «Ну что же, тогда сначала посмотрим, что есть в наличии, а потом уже и в магазин». Я заглянул в холодильник. «Так, что тут у нас?» «Немного вареной колбасы, банка соленых огурцов, плавленные сырки». «Да, не густо». «В пенале с сухими продуктами тоже. Только картошки и лука навалом». «Действительно, надо в магазин бежать». Оделся, закрыл квартиру и, перепрыгивая сразу через несколько ступеней, побежал по лестнице вниз. На площадке третьего этажа, не успев остановиться, столкнулся со здоровенным мужиком. Это оказался Генка Ким, наш сосед. Его квартира была рядом с нашей. Он был старше меня на 10 лет и крупнее в 3 раза. Ким до школы серьезно занимался велоспортом, но бросил, так как вымахал под 2 метра и перестал давать хорошие результаты. Зато заболел альпинизмом. Постоянно в руках держал пару кистевых эспандеров или теннисных мячиков, которые он мял, тренируя пальцы. Сил имел немерено. Говорили про него «по стенам солирует». Я только когда старше стал, узнал, что значит ходить по стенам соло. Налетев на Кима, я отскочил от него словно мячик и свалился на ступени. Но Генка успел придержать меня. «Привет!» Я протянул руку. «Здорово!» Отвечает он и, перехватив теннисный мяч левой, жмет мою. Как тисками. Я потряхиваю головой. «Куда ты опять несешься, везунчик?» Добродушно гудит он басом. «Не беги, а то опять чего-нибудь сломаешь. Чини потом». И замолкает, глядя мне в глаза. «Слушай, это... Ким становится каким-то растерянным. «Ты чего?» «Да взгляд у тебя». Гена даже поежился, как через прицел смотришь. Блин, не отошел еще. В глазах злость осталась. Перед зеркалом потренироваться, что ли? А то как на родителей смотреть буду? Ведь тоже увидят. Оба Громина увидели, и Генка вот, случайно. «Ладно», — говорю ему. «Я в магазин шел, так что ничего не сломаю». Ким встряхнул головой, улыбнулся, легонько хлопнул меня по спине и пошел наверх. А я, получив эдакий кинетический импульс, спустился к выходу. Уже направляясь в сторону магазина, подумал, а ведь он меня везунчиком назвал. Это он про его разбитый велосипед и сломанный забор намекает. Столько лет прошло, а помнит до сих пор. Тьфу, блин, все забываю. Для него это прошлым летом случилось. Но если Ген каким видел меня совсем недавно, то я видел его последний раз, 20 лет назад. Но тот случай помню до сих пор. Он тогда откуда-то на своем спортивном велосипеде прикатил, а я с Савиным у подъезда на лавке сидел. Делать было нечего, вот и сидели, смотря на то, как дед Касен, поджарый 60-летний казах, латает недавно сломанный декоративный заборчик газона. Вдоль ограды росли аккуратно подстриженные кусты, а внутри — вишни. Подъехав, Генка остановился и прислонил велосипед к скамейке. Велосипед скоростной, спортивный, на тонких шинах. Я на таких великах еще не катался, ну и попросил разрешения. Генка никогда жмотом не был. «Не жалко, катайся». Быстро подогнал сиденье под мой рост, а сам уселся на скамью. Наш двор был большим. 4 пятиэтажки стояли квадратом. Внутри двора также квадратом проходила дорога. Из-за того, что все дома стояли на склоне, в некоторых местах дорожка шла под уклон. Водрузившись на велосипед, потихоньку поехал. Было непривычно крутить педали. Привыкая к маленькому рулю, педалям со стременами и легкому ходу, первый круг я проехал медленно. Когда проезжали мимо нашего подъезда, Генка крикнул: «Скорости переключи, быстрее поедешь!» Я повернул рычажок и начал быстрее крутить педали. Здорово! Велосипед непривычно резво покатился вперед и почти полетел по дороге. Узкий руль уже не казался таким неудобным. В это время во дворе многие катались на велосипедах, и один из пацанов решил меня обогнать. Ха! Обогнать скоростной велосипед! Вот только умеючи можно и головой стенку прошибить. Эта фраза не про того пацана, а про меня. На очередном повороте пацан вырывается вперед за счет того, что ехал по внутреннему кругу. Но я мигом догнал его. Мы мчались уже с солидной скоростью, когда перед следующим поворотом дороги я понял. В панике забываю, что на таких велосипедах тормоз находится на руле. Отчаянно крича и вращая педали в обратную сторону, я летел как раз на деда Косена, приколачивающего очередную дощечку к ограде. Тресь! Приложила, кувыркнула и шмякнула всем телом обо что-то жесткое. Я замер в неудобной позе и с зажмуренными глазами. «Да отпусти же, наконец!» Вдруг обнаруживаю, что меня пытаются оторвать от ствола старой вишни, в которой я вцепился. Причем висел вниз головой, а с дерева меня снимает Генка. Встаю на ноги. В голове слегка гудит. Ким меня выводит к подъезду и сажает на лавку. Почему-то следом за нами, постанывая и держась за поясницу, плетется дед Косен. «Ну ты, Серёг, даёшь», — говорит Ким. «В цирке такого не увидишь». Вокруг нас накапливаются люди. Соседи начинают ощупывать меня, начиная с головы, заканчивая ногами. «Где болит? Чем ударился?» Сам себя осматриваю, но кроме того, что немного шумит в голове, больше ничего не обнаружил. Ни синяков, ни ушибов, даже царапин нет. «Обалдеть!» — удивленно качает головой Генка. «Такой полет и цел!» «Ты, Серега, везунчик! Глянь-ка!» Он выводит меня на дорогу и показывает на то место, куда я врезался. «М-да». На асфальте с искорёженным колесом и погнутой вилкой валяется велосипед. Деревянная ограда проломлена, а в густом кустарнике промят проход. Причем кустарник очень колючий. Как я не получил даже царапины, непонятно. А дед Косен чего поясницу потянул? «Ха-ха!» — засмеялся Ким. «Нет, вы гляньте на него! Да ты его башкой своей за кустами догнал!» «А что, он туда сиганул?» «Ну да. Я даже удивиться этому не успел, потому как следом ты в кусты влетел». «Да?» — чешу в затылке я. «А почему в сторону не прыгнул?» «Да потому что к подъезду он бы не успел, а с другой стороны тот пацан летел». «А он-то где?» — закрутил я головой. «Смылся куда-то», — хмыкнул Генка. «Испугался, наверное». Неудобно получилось. Велик сломал, деда Косена забодал. «Не унывай», — опять хмыкнул Ким. «Наш старик сам за тебя испугался. Сразу меня кликнул и попросил сначала тебе помочь. А велосипед? Велосипед починим». Извинившись перед дедом Косеном, я вместе с Генкой починил проломленный забор. Так, вспоминая, к магазину и пришел. Да. А что я хотел тут увидеть? Ставший уже привычным мне супермаркет? Этот гастроном не был похож на те, что будут в будущем. Стеклянные витрины были украшены замысловатыми пирамидами из рыбных консервов. Между ними в гипсовых вазах лежали муляжи фруктов и овощей. Висели макеты разнокалиберных колбас, выглядевших не очень аппетитно, даже отталкивающе. И все это было как-то серо, некрасиво и старо. Вспоминая витрины магазинов будущего, я хмыкнул. Конечно, старо. И вообще тут кругом одни раритеты, как в музей попал. Музей 80-х, блин. И одни музейные служащие, а я тут единственный посетитель. Внутри магазина стало еще интересней. Я прошел вглубь, пялясь на полки с продуктами. Ёкарный бабай. А цены-то? Сказочные. То есть все какие-то копейки стоят. Сахарный песок, макароны, вермишель. Но выглядят макаронные изделия как мелко нарубленные резиновые шланги и цвет соответствующий. Только это смущало одного меня. Люди подходили и брали уже упакованные изделия, совсем не обращая внимания на их цвет. Упаковка тоже не ахти. Простой серо-коричневый бумажный пакет. Были и целлофановые, но мало. Помнится, их использовали многократно, отмывая, даже сушили, как белье на веревочках. Я оторвал взгляд от стеллажей с сухими продуктами и прошел в молочный отдел. Протиснулся через толпящихся покупателей. Рядом с пирамидами ящиков, где рядами стояли пустые бутылки, звенели стеклом люди. Оказалось, сегодня завезли пепси, вот и стараются набрать побольше пока экзотического напитка. На ящиках с бутылками пепси-колы стоял ценник — 45 копеек. Рядом на полках сиротливо стоят бутылки «Дюшес» и «Буратино» — по 30 копеек. Но сегодня на них никто внимания не обращает. Откровенно говоря, мне эти напитки были всегда больше по душе. В молочном отделе я огляделся. Выбор велик. Ряженка, кефир, даже сливки есть. Только тара непривычная и давно забытая. Стеклянные бутылки с широким горлом и тетрапакеты пирамидками. Я не решил собрать молоко в пакетах, так как они все оказались помятыми и мокрыми, а взял пару молочных бутылок. Сметана была только на развес, а я банку не взял. Не беда. Добыв в соседнем отделе целлофановый пакет, я подошел к продавщице, полной женщине лет 30. «Литр сметаны, пожалуйста!» И протянул свою тару. «А что, банки не нашлось?» Недовольно заворчала продавщица. «Увы, мадам!» — пошутил я. «Дома, вместе с головой забыл!» «О как!» — подняла брови та. «А деньги хоть не забыл?» Продавщица наложила сметану в пакет, завязала сверху узелок и протянула мне. «Держи, безголовый!» «Спасибо!» Я чуть склонил голову. «Премного благодарен!» «Какая вежливая молодежь пошла!» Донеслось мне вслед. «Вам бы самим вежливость не помешала», — подумал я, подходя к кассе. За все заплатил всего 50 копеек. В будущем это обошлось бы минимум в 60 рублей. Хлебный магазин был рядом. Выбор по сравнению с будущим тоже невелик, хотя только белого хлеба 4 вида. Обычная буханка, караваем, батоном и лепешкой. То же самое касалось темных сортов хлеба. Я взял буханку белой и пару лепешек. Они с молоком больно вкусны. Сложив все в пакет, двинулся на выход, где и остановился. Наконец я понял, что за мысль не давала мне покоя. Как-то фильм смотрел про Брежнева. Так там он в один из магазинов зашел, на полки пустые посмотрел. Напутали режиссеры. Не было пустых полок. Я только что видел. Да и не помню я дефицита. Овощей и фруктов было завались, копейки стоили. И колбасы было несколько видов, даже в обычных магазинах. А зайди в кооперативный продуктовый, так там вообще запутаешься с выбором. Пусть цены чуть выше, но не было продуктового дефицита, по крайней мере здесь, в Алмате. Вот некоторых товаров было не достать. Например, телевизоры были в дефиците, магнитофоны, кассеты. Напротив гастронома стояло два киоска. На одном надпись «Союзпечать», на втором «Мороженое». Ноги сами понесли в сторону «Союзпечати», на газеты глянуть. Точнее, на даты. В школе-то как завертелось, так и не выяснил число. Ближе всех лежала правда. А дата — 24 мая. «Это сегодняшние газеты?» — спросил я. «Вчерашние», — оторвалась от чтения журнала киоскерша. «Задержали привоз. А что интересует молодой человек?» Покупать прессу я не собирался. Газеты журналов и дома полно. Отец их много выписывал. Почту по утрам приносят. Женщина все еще пристально смотрела на меня, и я помотал головой. Нет, ничего. 25-е число. Блин, в голове сразу что-то завертелось. Что должно случиться сегодня? Повернулся и чуть не столкнулся с Ларисой Раевской. Она облизнула мороженое и, покачивая авоськой с хлебом, прищурилась. «Прессой интересуешься?» «Нет, большими числами». «Ты домой или еще куда? А то пошли, провожу». И смотрит заинтересованно. «Привет!» Это подошла Смольникова. Тоже сумку с продуктами держит. Я заметил взгляд Раевской, явно недовольной появлением Верки. Что-то раньше девчонки не обращали на меня такого внимания, а теперь разом начали глазки строить. Причина-то понятна. «Привет!» Киваю Верке. «Я домой иду. Пошли?» направился в сторону дома, а девчонки следом. Они молчали, я молчал. Так и шли. Я чувствовал, что обе хотят со мной поговорить, но только наедине. У нашего двора расстались. Смольникова и Раевская пошли дальше, а я к дому. На прощание получил от каждой по улыбке. Вот, блин, дела творятся. В подъезде задержался у почтовых ящиков. В нашем отсеке обнаружил толстую упаковку газет. Отец выписывал несколько изданий, включая специфические журналы. Но мне хватило бы одной. Все равно во всех новости почти одинаковые. Я зашел в квартиру, кинул прессу на тумбу и, оставив в руках одну правду, двинулся на кухню. Там отломил половину лепешки и принялся ее есть, запивая молоком. При этом бегло просматривал газету. Так, на первой странице, как всегда, про пленумы, решения, про лозунги. Не то, в общем. Дальше про то, что творится за рубежом. Ирак воюет с Ираном. Эти постоянно воюют, а Саддам пока не знает, что ему через десяток лет кирдык будет. Но это тоже не то. Что же за событие случится 25 числа? Откинул газету. Может, в вечерних новостях скажут, если цензура не придержит? Часто о случившемся событии обычные граждане узнавали гораздо позже. Ой, а я не заметил, как съел всю лепешку и выпил бутылку молока. Аппетит я, конечно, перебил, но все равно надо что-нибудь приготовить. Картошку пожарить, что ли? Кажется, плавленные сырки я в холодильнике видел. Сделаю-ка я сырный суп. Быстро, несложно и сердито, то есть сытно. Начистил и нарезал соломкой картошку. Поставил ее вариться. Налущил лука, нашинковал его, высыпал на сковороду, залил маслом и включил газ. Кастрюля с картошкой закипела, и я бросил в нее плавленые сырки. Зарумянившийся лук переложил в кастрюлю. Сделав огонь слабей, пошел в коридор к большому зеркалу. Пора заняться своим взглядом. Как я ни присматривался, не находил в нем ничего такого эдакого. Глаза как глаза и взор обычный. Чуть подумав, достал из серванта альбом с фотографиями. Нашел свое фото, вгляделся в него, затем посмотрел в зеркало, сравнивая с оригиналом. Да, что-то есть такое. Усталость, не усталость, злость, не злость. Но глаза были зеркалом души, блин. Взор орлиный, мать-перемать, как говорил Белкин. Попробовать смотреть по-другому? Попытаемся. Начинаю кривляться, и так, и эдак. Прищурюсь — не то, выпучусь — совсем не то. Изображу грусть? С таким видом только на пропитание просить. Нахмурюсь — ерунда получается. Зрачки к носу — идиотом выгляжу. Даже попробовал сделать глаза, как у кота из Шрека. Получилось, даже описать трудно. Но слеза от этого вида наворачивается. В дверь позвонили. Потер лицо, разгоняя все выражения, и пошел открывать. «Это я». Савин зашел и сразу принюхался. «Чем это так вкусно пахнет?» «Супом», — говорю ему. «Есть будешь?» «Не, я дома поел», — махнул рукой Олег. «Мама никуда не отпускала, пока тарелку каши не склюю». Мы прошли на кухню. Я снял крышку с кастрюли и посмотрел внутрь. Кажись, готово. Савин тоже заглянул в посудину. «Что это за варево? Не то ли зелье, которым ты сегодня объелся?» Он принюхался. «А пахнет?» И махнул рукой. «Ладно, накладывай, так и быть, попробую его». Усаживается за стол и улыбается. «Может, тоже как шпион глаголить, да руками и ногами махать начну». «Ну-ну, хлебай, мечтатель». Мы быстро опустошили тарелки. Суп, приготовленный без приправ и незамысловатых и доступных продуктов, был вкусен и сытен. «Уф, здорово!» Олег вытер вспотевший лоб и прокомментировал. «Ешь, потей, работай, зябни! Вкуснотища! Рецепт у матери узнаешь, или это семейный секрет?» Я улыбнулся, наливая чай. «Никакого секрета. Рецепт прост. Картошка, плавленый сырок, лук, соль по вкусу и все». «И все? Постой, так это ты варил?» Он взял лежащую на столе записку и пробежал ее глазами. Потом поднял на меня взгляд и пробормотал. «Серый, ты... как? Это... ты кто?» Я рассмеялся. «Да Вязов я Вязов. Сергей Вязов». Савин посмотрел на меня внимательно и начал перечислять, загибая пальцы. «Драться стал, как заправский каратист. По-английски вдруг заговорил, да еще местную гопоту развел. Сам суп сварил. Ты вчера еще обычным был. Загнул он все пальцы в кулак. А сегодня? Что произошло? Скажешь или нет? Или опять забухтишь про желание волшебное? Я вздохнул. Что ему сказать? Правду? Не поверит все равно. Сказать, вещий сон увидел про будущее? Увидел, впечатлился и бац, заговорил внезапно по-буржуйски. А про приемы что тогда сказать? По телевизору изучил? В какой передаче, в каком фильме? М-да. Знаешь, Серег, вытирая пот со лба, говорит Олег, ты на самом деле какой-то другой стал. Мне начинает казаться, что Зеленина права, считая тебя шпионом. Обалдеть. Ладно, хоть про глаза ничего не говорит. И что в ответ сказать? Ты меня раскрыл. Отвечаю ему шуткой и, хлопнув себя в грудь, объявляю. Я Серж Эльмс, агент Interligence Service под номером 008. И теперь мне придется тебя убить или завербовать. Да ну, шуточки у тебя. Показушно обижается Савин. Ладно, я. А вот что ты отцу Зелениной ответишь, если она все расскажет ему, да еще записку представит. Мля. Только и мог я подумать в этот момент. Все знали, что отец Зелениной был комитетчиком. А здесь пока к таким фактам присматривались. Точно на заметку возьмут. А мой честный рассказ о будущем в лучшем случае покатит на психушку. Проблемы у отца будут точно. Как чуял, что шутка очень неудачная была. Остряк хренов. Мысленно махнул на это рукой. Все равно ничего уже не изменишь. А отец Зелениной, надеюсь, может принять все это за детскую шутку. И раз начал, то продолжаю гнуть свою линию. А я не шучу. Не успел узнать самую важную тайну. Савин поднял в удивлении брови. Я смотрел на него, а он в ожидании продолжения на меня. В нашей школе я так и не узнал. Сделав паузу, огляделся, типа нет ли кого рядом, и громко объявил. Какие на завтра заданы уроки? «Клоун ты, а не каратист», — констатирует Олег. «Прав, Ген, каким, тебе в цирке выступать надо». «А чё?» — чешу я затылок. «Можешь и вправду, ну, эту всю разведку? В клоуны, что ли, податься?» Савин крутит у виска. «Но я сам уже понимаю, надо завязывать». «Ладно, шутки в сторону. Что там задали?» «Да почти ничего. Завтра последний день учиться будем. По математике примеры порешать, по русскому — ничего. А вот по литресте их выучить. Это для тех, кто оценку исправить хочет. Так Елена Михайловна сказала. Елена Михайловна Щупко была нашим классным руководителем. Она же вела у нас литературу и русский язык. А стих какой? Как она сказала, на усмотрение. Пожимает плечами Олег. А там, мол, поглядим, какую оценку в итоге ставить. Да, бывали у наших учителей такие бзики. Но только чтобы вытянуть нас на хорошую оценку в четверти. Выучить-то выучу, только что учить. «Сам-то что зубрить будешь?» «Пока не знаю». Я не помнил, какие у меня были оценки по литературе за 7 класс. Вообще не помнил оценок в целом. Вроде четверки были, но стоит в дневник глянуть. «Пойдем в комнату. Чего на кухне сидеть?» Зашли в мою комнату. Я достал свой дневник и взглянул на последнюю страницу, где выставлялись итоговые оценки по предметам. «Ага». Имеются 3 тройки — английский, русский и физика. Ну, по 2 могучим и великим все понятно. А вот с физикой у меня в школе были не лады конкретные. Не было понимания этого предмета. Хотя после школы как-то начал вникать в суть. Получилось аналогично английскому языку. Те же электрические цепи с законами Ома для меня стали открытой книгой после пояснения одного продвинутого парня. Возможно, получится исправить 3 на 4. Надо будет Василия Владимировича спросить на предмет исправления оценки по физике и английскому. А сочинение по русскому и литературе мне придется писать. Олег в комнате даже не присел. Постояв, он заглянул в мой дневник, хмыкнул и пошел в зал. С оценками я разобрался, поэтому тоже направился туда же. Савин вытащил из мебельной стенки толстенный том большой советской энциклопедии и с ней плюхнулся на диван. А я уставился на телевизор. Хм. Что говорить? Привык к своей метровой ЖКшной Соньке. Опять появилось музейное чувство, только уже в своей квартире. Передо мной стоял раритет. Совсем забыл, что у нас имелось такое чудо советской бытовой техники. «Радуга 704» была одним из первых цветных телевизоров. Рука сама потянулась к выключателю. Вообще процесс включения напоминал своеобразный ритуал. Включить стабилизатор, включить телевизор, повернуть ПТК. Экран, напоминавший огромный иллюминатор, начинал светиться не сразу. Можно чашечку кофе успеть выпить. Зато цветной. Даже в это время цветные телики имелись не у всех. Я уже говорил. Дефицит. Звук появился быстрее изображения. И кто-то пока невидимый громко сказал: «Yes, of course». Блин, это вторая программа с ее образовательными передачами. Они шли одна за другой. Сначала с изучением немецкого, затем английского. Помнится, были передачи с итальянским языком. Или такие, как «АБВГДЭЙКА» и прочее. Ленивчиков не было и в помине, а каналы переключались только ПТК. Я щелкнул пару раз по часовой стрелке, и вместе со звуком возникло изображение. Два человека беседовали на казахском языке. Я за много лет так и не изучил его и знал только с десяток слов. Продолжаю переключать. Следующий канал тоже казахский. Что-то рассказывает о природе. Дощелкиваю до 10-го. Тут сетка с постоянным пищанием. Пока трансляции нет. Переключаю до 1-го канала и вижу любимую тетю всех детей, Валентину Леонтьеву. И передачу узнаю. «В гостях у сказки». Надо же, помню. Савин оторвался от изучения энциклопедической мудрости и сказал с усмешкой: «Кощея Бессмертного будут показывать. Может, ну его, этого Неруся? Пошли ко мне. Недавно батя кассет привез с новыми фильмами». Опа! Сюрприз! Я отлично помнил, что у Савина был кассетный магнитофон. Но простой, а не видео. Отец Олега был торгпредом, часто бывавшим за бугром. А родной дядя привозил из Владивостока японские дефицитности в виде кассетных магнитофонов и кассет к ним. Но вот видео... Я заглядываю в справочный фолиант и вижу, что Савин читает про Intelligence Service. «Не занимайся ерундой», — говорю ему. «Я пошутил про разведку». «Я понял, что ты дурачился», — кивает Олег, но продолжает скользить глазами по тексту. Показывая на большой справочник, шучу: «Все равно умнее не станешь. Или учишь справочный материал наизусть для Елены Михайловны. Уверяю, это не оценят должным образом. Слог не тот». Олег захлопывает энциклопедию и выдает: «Ваша ирония в данной концепции не ассоциируется с мистификацией парадоксальных иллюзий, но с точки зрения банальной эрудиции, не каждый локально мыслящий индивидуум способен осознавать критерии утопического субъективизма». Во. Выставляю большой палец. «Это ты там вычитал? Тогда это и прочтешь на уроке. Сорвешь бурные овации. А что за фильмы у тебя?» «Две кассеты с Брюсом Ли», — начинает перечислять Олег. «Большой босс», «Кулак ярости», «Путь дракона», «Выход дракона». Теперь понятно, откуда он знает о легендарном китайце. Тем временем Савин продолжал: «Еще есть «Одинокий волк Маквей». «Маккуэйд», — поправляю я. «Смотрел?» Тут же спрашивает Олег. «А, понял, твой английский». Не стал его разубеждать. Пусть думает, что все эти фильмы я не смотрел. «Что еще есть?» «Есть «Челюсти», это про акулу-убийцу. Еще про кукушку и гнездо что-то, не помню точно». «Пролетая над гнездом кукушки?» «Во, правильно!» И смотрит удивленно. «Нет, ты точно этот фильм смотрел. Откуда и когда? Он же новый!» «Да, я его... смотрел...» Чуть не ляпнул давно. «И какой он новый? Почти 10 лет прошло, как сняли!» Савин смотрит недоверчиво. «Да? И как фильм?» «Отличный. Сам-то смотрел?» «Нет», — мотает головой Олег. «Я про карате смотрел. Пошли?» «Уговорил. Пошли». Раз уроков задали мало и будет последний день в школе, то можно и расслабиться. И тут же усмехнулся. Расслаблялся и снимал стресс я обычно в погребке. Где теперь этот погребок? В прошлой жизни остался. Будем расслабляться без алкоголя. Здесь пьяный школьник — чудовищное событие республиканского масштаба. А стих я подберу из памяти. Только вот что-нибудь из близкого по годам. А то, что я про автора скажу, если спросят. Ладно, со стихом вечером решу. Выключил телевизор. Изображение собралось в яркую точку в центре экрана и постепенно исчезло. Интересно, какой телевизор у Савина? Не помню. Закрыв квартиру и перепрыгивая сразу через несколько ступенек, мы поскакали по лестнице вниз. Савин выскочил из подъезда первым, буркнув кому-то «Здрасте». Следом вылетел я и резко остановился. На лавке сидели два старика, дед Касен и еще один незнакомый пожилой казах. Но не это меня остановило, а широкие колодочки наград у обоих на пиджаках. Не знал, что Касен Ержанович воевал. Это же сколько ему лет сейчас? Должно быть больше 60. «Амансыз бааталар!» Поздоровался я, удивляясь, из каких глубин сознания выпрыгнуло это приветствие на казахском. Не знал ведь. «Здравствуй, Сергей!» Кивнул дед Касен и, повернувшись к другу, сказал. «Вот Акылбай, это тот парень, про которого я говорил». «Тот, что тебя в кустах в плен взял?» Улыбнулся второй ветеран, хитро глядя на меня. «Шустер! На Славку Ларцева чем-то похож». «На Славку? Помню Славку». Касен Ержанович всмотрелся в меня, будто впервые видел. «И точно, похож. Тоже шустер был. Весельчак на месте не сидел. Взводный каждый раз взбучку от ротного за его выкрутасы получал. Героический парень. В первом нашем бою два танка немецких подбил», — сказала Акылбай. «Да, это в первый наш бой». Я присел на лавку напротив и спросил. «А где у вас был первый бой?» «На Волоколамском шоссе. Мы ведь в 316-й стрелковой дивизии войну начали». «Так вы панфиловцы?» — выпалил Олег, присевший рядом со мной. «Панфиловцы». Кивнули оба. А дед Касен добавил. «Дикая дивизия», как называли нас немцы. «Да», — засмеялся Акылбай. «Это потому, что по их понятиям мы не так воевали. Непривычно. Мы тогда по-новому воевали. Слышал про спираль Мамышулы? Эту тактику генерал Панфилов разработал. Хорошо тогда дали фашистам у деревни Матрёнина». Я слушал ветеранов, а в голове крутились вычитанные в интернете сомнения о 28 героях. Спросить про них у Касена Ержановича? Нет, не буду. Сейчас под сомнение подвиг не ставят. Многие из нашей школы в почетном карауле у вечного огня стояли. И верили. Два ветерана замолчали, задумавшись, а я смотрел на планки, где угадывались отважные медали и много других боевых наград. Вот так я жил и не знал о том, что дед Касен воевал. И мы иногда посмеивались над причудами пожилого человека, любящего порядок и следящего за чистотой. Мне стало стыдно за это невнимание. Ведь просто подойди, поздоровайся и сделаешь приятное человеку, пролившему кровь на войне. «Пойдем, Серег», — шепнул Савин. «Саубол, кюрмиттиси!» «До свидания, уважаемые», — поднялся я. Ветераны кивнули и тихо меж собой заговорили. «Нет», — думал я. «К черту все цирки, торговли и прочая форца. Я пройду свой путь заново, так же, как и в первый раз. Ради таких вот людей. Настоящих. Ради друзей. Олега Жихарева, Паши Легких, Андрея Любшина и Валерки Истомина. Пусть они пока еще так же, как я, в школе учатся». С этими мыслями шел к подъезду Олега и не сразу услышал его громкий шепот. «Серега, стой! Серега!» Я сделал еще несколько шагов, когда обнаружил перед собой на скамейке пьяного мужика в спортивных штанах и выцветшем тельнике. Он сидел, опираясь руками о колени, и покачивался. Голова наклонена вниз. Рядом со скамейкой пустая бутылка портвейна. В мусорном ведре, что стояло у двери подъезда, еще одна. «О, жизнь, сука!» Он медленно поднял голову и посмотрел на меня мутными глазами. «А, молодежь, мля, смирно!» Это был дядя Миша Тихомиров, одна из необычных и немного загадочных личностей нашего двора. Семья Тихомировых приехала сюда из Москвы. Дядя Миша, 50-летний мужик, производил впечатление тихого и мирного обывателя. Таковым он и был. Слушался жену беспрекословно, Что скажет ему вторая половина, то и делает. А жена его этим и пользовалась, помыкала им, как хотела. Но как дядя Миша примет на грудь, то у него сносит крышу напрочь. Начинает гонять все семейство. В этом состоянии его боялись. Порой семья Тихомировых выпрыгивала из лоджии с наспех собранными вещами, а то и без них, благо что жили на первом этаже. Пьяного дядю Мишу никто не мог остановить. Сил у него оказалось немерено, да еще приемы всякие знал. В первые разы Макашов, наш участковый, живущий в соседнем подъезде, пытался воздействовать на Буяна, но получал отпор и каждый раз резво ретировался от разъяренного дяди Миши. Но кроме участкового, милицию не вызывали. Жалко было. Пытались решить просто. Побушует, успокоится, проспится. А потом... Потом он ходил и просил у всех прощения, стыдливо пряча глаза. Долгое время дядя Миша ни капли в рот не брал. Но вдруг на него что-то находило, и он набирал дешевого портвейна. Сядет, уставится перед собой и пьет, что-то бормоча под нос. А затем... Что с ним и почему такое происходит, никто не знал, а близкие никому не говорили. В начале 90-х дядя Миша погиб. Убили его. Битами насмерть забили. Олег мне как-то рассказывал. Тихомиров, возвращаясь, откуда-то вступился за парня, которого трясли пятеро качков. Время такое было. Всегда находился кто-то, кто считал себя круче всех, и что все ему должны. Дядя Миша был в своем обычном состоянии, только-только стоял на ногах. Он остановился и потребовал отпустить парня, и был грубо послан. Это оказалось последней каплей. Тихомиров шагнул, и рэкетиры разлетелись в разные стороны. Парень сразу убежал, а качки поднялись, выхватили из рядом стоящей машины биты и кинулись на Тихомирова. На похоронах народ удивился, когда вынесли гроб с телом. Михаил Аркадьевич был в военной парадной форме, на плечах капитанские погоны. А на красных подушечках вынесли награды. Много наград, причем боевых. Никто никогда не видел его в форме, и никто не знал, что Михаил Аркадьевич воевал. И где воевал? В 45-м году ему только 11 лет было. Да мало ли где. Мне было жалко этого человека. Что-то поломало ему судьбу, отчего переклинило в голове, и он заливал свое горе. Как множество других. Таких же. Но это когда еще произойдет? А сейчас Тихомиров пока еще живой сидит на лавке у подъезда, а в окнах видны его домочадцы с приготовленными тревожными чемоданами. Следят, куда направится принявший на грудь глава семьи. «Стоять, я сказал!» Дядя Миша протянул руку, попытался меня схватить. Уворачиваюсь, и он проваливается вперед. Я перехватываю Аркадьича, придерживая, чтобы он не ударился головой. «Мля!» — бормочет Тихомиров. «Не понял!» «Сядь, дядя Миша!» Усаживаю его на скамейку. Только он садится, тут же его кисть сжимает мне плечо. Да так, что тело резко прострелило болью. «Ты кто?» — выдыхает он перегаром. Отогнуть палец, как Громину, не выходит. Тогда протягиваю к нему руку и жму на болевую точку за ухом. Тихомиров охает и отпускает меня. А я прижимаю его руки и шиплю почти в лицо, чтобы слышал только он. «Послушай меня, Аркадьич, что бы тебя ни глодало, как бы ты себя ни винил, все осталось там, за речкой. Нельзя так, не дело. Себя не жалеешь, так семью пожалей, сопьешься, свечкой сгоришь». «Что ты можешь знать?» Вдруг почти трезвым голосом произносит Тихомиров. «Снятся они мне. Каждую ночь снятся, понимаешь? Потому что живой я, а они...» «Сюда уехал, так вслед все друзья, погибшие за мной, пришли. В глаза смотрят и молчат. А как выпью, уходят». По морщинистому лицу бежит слеза. Он обхватывает руками голову, взъерошивая седые лохмы волос. «Как забываюсь, мне сразу легче становится», — шепчет дядя Миша. «Нужно вывести его из депрессии. Как нам тогда на занятиях психологии объясняли? Попробуем». «Отставить сопли, капитан, ты же тельник носишь!» Он, не мигая, смотрит мне в глаза и трезвеет окончательно. «Командир?» Потом мотает головой и смотрит удивленно. «Сергей? Что это было?» Протрезвление, Михаил Аркадьевич. Дядя Миша замирает, хлопая глазами. Пора закругляться, а то что-то во дворе тишина настала. Я огляделся, но никого, кроме внимательно наблюдавших за нами домочадцев Тихомирова, не заметил. Махнув выглядывающему из-за кустарника Савину, вхожу в подъезд. «Серёг, что это было?» Задает мне тот же вопрос Олег, поднимаясь следом. «Шокотерапия». На третий этаж поднимались медленно. Олег молчал. Я молчал. «Свою судьбу я уже изменил. Может, так же получится и с Тихомировым? И не случится с ним беды в будущем?» В прихожей встретили маму Олега. «Здрасте, тёть Маш!» «Здравствуй, Серёжа!» «Мы видик посмотрим, мам!» «И не надоело тебе?» — спросила мама Олега. «Который раз смотреть будешь?» «Интересно же!» В зале стоял цветной кнопочный темп, а рядом кассетный магнитофон JVS. Я принялся разглядывать японский аппарат. Было интересно, ведь один из первых видеомагнитофонов VHS-стандарта. «Ну, как техника?» — хвастается Олег. «Круто!» Я пожал плечами. «Ничего, мол, откуда ему знать, что через пару десятков лет техника будет на порядок круче? Что видеомагнитофоны, как и обычные, канут в лету, а будут лазерные проигрыватели и компьютеры. И телевизор можно будет на стену вешать как картину, не боясь, что он оттуда вместе со стеной рухнет». Мои ужимки Савин понял по-своему. «Джапан!» Он присел перед аппаратом и ласково погладил переднюю панель. «Вещь!» «Кто привез?» «За ним батя во Владик к дядьке ездил. Сюда в чемодане вез, чтоб никто не видел. Деньжищ стоит обалденных!» И прошептал. «2000!» Я хмыкнул. 2000. Для меня эта сумма непривычно мала. Моя метровая Sony стоила 20 штук. Хотя для этого времени сумма действительно огромна, и сравнивать те деньги с нынешними, как сравнивать, например, этого мастодонта с круглой линзой экрана и именем Temp с моей Sony. Олег вытащил кассеты из серванта. «Что будем смотреть?» И изобразил каратистскую стойку. «Нет». Качаю головой я и изображаю сумасшедшего. Савин поднимает брови. «Пролетая над гнездом кукушки, включай». «Хорошо». Пожимает плечами Олег и, вставляя кассету, бормочет под нос. Как будто смотреть больше нечего. Понимаю его. Драки и война интереснее для пацанов. Но такой фильм, по моему мнению, смотреть стоит в первую очередь. Первым оказывается фильм «Челюсти». Савин выразительно косится на меня, но я вращаю пальцем. Перематывай, мол. Он пожимает плечами и включает перемотку. Наконец, на экране появляется пейзаж с озером и гора вдалеке. Кашусь в окно, где видны горы. Интересное совпадение. А ведь эта история чем-то похожа на мою. Долгое время я был темной лошадкой для всех. Ничем не выделялся. И тут... Совсем как герой Джека Николсона взял и взбаламутил спокойную жизнь вокруг. Дал отпор обоим Громиным, с дядей Мишей пообщался. Так же, как МакМёрфи в фильме «Помогаю своим друзьям». Вот только финал для героя несчастливый. Начавшаяся война в больнице между героем и персоналом приводит практически к гибели героя. А это ведь и ко мне относится. Есть такой закон, закон сохранения энергии, в котором есть неприятный для меня момент. Приложенная сила сохраняется с течением времени. То есть я изменил судьбу дяди Миши, и он не погибнет в будущем. Но эти изменения могут воплотиться на других моих современниках, и может погибнуть кто-нибудь другой. Я не так силен в физике, но верю в закон подлости. Все, что я могу изменить во благо себе и друзьям, может обернуться для кого-то из них катастрофой, а может и для меня. Ага, как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Будем надеяться, что я ошибаюсь на этот счет. Савин сначала ерзал на диване, но потом, видимо, увлекся фильмом и уже смотрел с интересом. А на экране разворачивался финал фильма. Здоровенный индеец сидел на кровати и разговаривал с МакМёрфи. Тот лежал безучастно. На голове следы от лоботомии. Вождь понимает, МакМёрфи превратился в настоящего больного и душит его подушкой. «Вот это?» — подумал я. Доказательство сохранения энергии. как бы все тут хуже не вышло. Индеец, выбив зарешоченное окно тяжелой мраморной колонкой, вырванной из душевой, выбирается на свободу и убегает. «Обалдеть!» — говорит Савин. Видно, что он впечатлен. Олег перематывает кассету в начало, а я сижу и размышляю о своих делах. Что я еще могу сделать тут? Но так, чтобы с пользой и наименьшими последствиями. Как их просчитать? Если я изменил свою судьбу и судьбу Тихомирова, какие могут быть изменения в мире в целом? Да никаких. А что я могу сделать глобально? Ничего. Даже если и мог. До развала страны остается совсем немного. Кто бы мне поверил? Может, написать письмо генеральному секретарю? А кто у нас генсек? Брежнев? Андропов или уже Горбачев? Нет, вроде Черненко должен быть. Не помню точно. Генсеки до Горбачева каждый год менялись. Непривычно было после долгих лет правления Брежнева. А скоро начнется знаменитая на весь мир перестройка, а затем... Блин, да чего же много всякой гадости повылезало с приходом этой демократии? Ведь жили-то мирно со всеми, а как в демос этот шагнули, то все друг другу волками стали. Поотделялись и нос друг от друга стали воротить. Как будто эпидемия по стране прокатилась. Что-то я опять разозлился. Надо расслабиться. Савин все еще сидит, что-то колдуя над видеомагнитофоном. Потягиваюсь, оглядываясь, и вижу гитару, висящую над диваном. Играть на шестиструнке я научился в училище. Не то чтобы профи, но нормально сыграть что-нибудь мог. Даже начал писать стихи и пытался переложить их на музыку. Но композитор из меня вышел еще хреновее, чем поэт, а уж голос. Так что я бросил это дело и играл только уже известные песни. Сам пел редко. Чаще просил кого-нибудь другого. Но сейчас мой голос еще не сломался, так что могу спеть нормально. А что сыграть? И получится ли? Посмотрим. Я снял гитару, состроил улыбку и проиграл на одной струне чижика. Получилось не очень. Пальцы сразу заболели, и пока еще непривычно. Но если чуть потренироваться... «Эй, Паганини!» — встрепенулся Олег. «Положи инструмент! Не умеешь — не берись, а то расстроишь, отец ругаться будет!» Савин-старший играл так себе. Знал простые аккорды и мог сбренчать 5-6 разученных песен. Но сам настраивать гитару не умел и всегда звал Генку Кима, который имел свою гитару, кстати, очень хорошую, и играл обалденно. Впрочем, Ким обладал многими умениями, и за что бы ни брался, все у него отлично получалось. «Вот научишься!» — тем временем продолжал Савин. «Тогда и бери!» «Сбацать, что ли, ему чизгару? Или прикалывать насчет игры?» Я хихикнул про себя и сказал. «Спорим, что быстро научусь играть?» «Да ну тебя, Лоретти хренов!» «Нет, правда!» Савин смотрит на меня. «Научиться играть на гитаре не так просто», — бормочет он. «Если ты на английском заговорил, то можно подумать, что просто озарило. Приемы всякие, так и у меня со временем может получиться. А вот гитара...» — тешет затылок и машет рукой. «Черт с тобой, спорим! Только срок 3 дня тебе. Сам сказал, за язык не тянули». «Хорошо, — говорю, — 3 так 3. Какая мне разница, сколько времени он запросит? Могу хоть сейчас сыграть и спеть». «На что спорим?» Савин хищно улыбается. «На поцелуй!» «Кого целовать?» Испуганно спрашиваю. «Ну не меня же!» Отвечает Савин и смеется над моей реакцией. «Маринку Зеленину поцелуешь? Не слабо?» «Не слабо». Бурчу в ответ, а в голову лезут всякие мысли. «Блин, можно подумать, тот розыгрыш продолжается, начавшийся еще в том времени. Так и сводит меня с Маринкой судьба». Вздыхаю. «Зеленина мне хоть и нравится, но что-то внутри протестует. Блин, как бы крышу не снесло. Точнее, гормоны не взбунтовались. Я же еще как бы девственник пока. Стоит только поцеловаться». Вот попал. Опять за словами не слежу и не думаю наперед. Но слово «не воробей» теперь никуда не денешься. Ладно, я ведь не проиграю. Сыграю что-нибудь, и не надо будет целоваться. А чего я, собственно, боюсь? Дразнилок «жених и невеста» тили-тили тесто. Вот уж плевать. Хоть не в этой жизни, а в той целовал много девушек и не заморачивался. «Что, жалеешь уже?» Почти правильно истолковывает мою хмурость Савин. «Нет», — отвечаю я. «Через 3 дня посмотрим. А что будет, если выиграю я?» Улыбку с лица Олега сразу сдуло. Наверное, представил, как он целует Маринку. От этой мысли меня даже чуть ревность уколола. С чего бы это? «Ну, я не знаю». И он растерянно оглянулся. «Придумай сам». Я хмыкнул и задумался. Что сделать Олегу? Крикнуть что-нибудь? Нет, не то. Что-то сделать? А что? Может, ему выучить что-то объемное, типа «Война и мир»? Чего там Савин не переваривал? Ага. «Если я через 3 дня что-нибудь сыграю», — говорю ему с улыбкой, «то ты наизусть выучишь Евгения Онегина». «Чё?» — выпучил глаза Олег. «А чего проще нельзя?» «За язык тебя не тянули». Савин начал ожесточенно тереть лоб. Видно, настраивал свою память на такой большой стихотворный объем. Понимаю его. Сам не любил учить такие стихи. «Мальчики!» — заглянула в комнату мама Олега. «А вы уроки-то сделали?» «Мам, последний день учимся! Ничего не задали нам!» — проконючил Савин. «Мы гулять пойдем!» Мне стало смешно. Неужели и я такой был? «Сначала в своей комнате приберись». «Ну, мам!» «Пойдем». Я подтолкнул Олега в сторону комнаты. «Помогу несчастному». Как вошли в комнату, Савин прошептал. «Ненавижу эту уборку. Вот вырасту, куплю квартиру. Или дом лучше построю большой, и в нем будет специальная уборщица». «Ага. Не забудь, чтобы в доме был бассейн, зимний сад и огромный гараж». «Точно. А машина будет 6-ка». Я покосился на друга и хмыкнул. «Посмотрим, посмотрим, 6-ка у него будет или Lexus». Наконец прибрались. Савин облегченно выдохнул и, видно, думая о строительстве своего дома, сказал. «Пойдем гульнем, на стройке потусуемся». Наш микрорайон интенсивно расширялся. Постоянно строились новые дома. На стройку мы ходили часто. Бегали, играли, просто тусовались. Бывало, случались травмы, но это не останавливало. Я как-то нечаянно сиганул с 3-го этажа. В тот день, как всегда, собралась большая компания. Решили играть в догонялки по этажам недостроенного дома. За мной гнался водящий, и, убегая к балкону, я схватился за провода, висящие до самой земли, собираясь перелететь на соседнюю лоджию. Так мы делали часто, и у нас хорошо получалось. Но, видно, не в этот раз. Я вдруг обнаружил, что на соседний балкон не попадаю, а лечу на этаж ниже, к 3-му. Тут сверху раздался панический крик. «Сварка сейчас упадет!» Сварочный аппарат, обычно закрепленный к петлям плит, на этот раз оказался не закрыт на замок. Он катился на роликах по плоской крыше, грозя свалиться вслед за мной. Не знаю, чего я тогда испугался больше. Высоты или... Но зажмурился и отпустил кабель. Высота 3-го этажа. Полет был коротким, но я успел вспомнить всю свою недолгую жизнь. Меня спасла куча керамзита, насыпанная между бетонных плит рядом с домом. Какое-то время лежал без движения, приходя в себя. Сердце от испуга, чуть не пробившее дырку в груди, наконец успокоилось, и я встал. Вокруг собрались пацаны, восхищенно гомоня и обсуждая мой полет. Мне было не до обсуждений. На предложение продолжить игру в догонялки я отказался. На ватных ногах пошел домой, и больше на стройках я не играл. Это было... Это же еще не случилось. Теперь не случится. Я уже изменил себе судьбу, и кто знает, где сыграет закон сохранения энергии. Может, как раз на этой стройке. Лучше займусь полезным делом. На часах 7 вечера. Время, в принципе, есть, но надо что-то еще выучить. «Нет, Олег, на стройку не пойду. Я лучше домой, делами займусь». «В такую рань?» — скривился Олег. «Стих учить собрался?» «Нет, на гитаре играть». «Только не на нашей». «Я у Генки возьму», — улыбнулся я. «Он не такой жмот». «Я не жмот», — обиделся Олег. «Сам знаешь моего отца». Да, родители у него были страшными педантами. Порядок любили во всем. А дома у них чего только не было. Все стены и полы покрыты коврами. В сервантах, помимо книг и сервизов, стояли всякие сувениры, привезенные из разных мест. Причем все стояло в определенном порядке и никак по-другому. То же самое касалось самих вещей. Попользовался? Поставь на место, как было. То есть посмотрел кассету — перемотай. Прочитал книгу — поставь именно туда, где стояла. А гитара — особый случай. Ее Савин-старший из-за границы привез, и Генка Ким ее хвалил, так что отец Олега точно ругаться будет. «Ладно, я домой», — говорю Савину. «А ты начинай учить Онегина, хоть Елену Михайловну удивишь». Я вышел из дверей подъезда, чуть взбаламутив сидящих на лавках старушек. Они встрепенулись, но, увидев, что вышел только мальчишка, успокоились и продолжили делиться нескончаемыми новостями. Это признак того, что Тихомиров успокоился и ушел домой. А то сидели бы все бабули сейчас по домам. Интересно, что они про мой разговор с дядей Мишей говорят? Я поздоровался и только успел пройти мимо лавок, как в подъезде на первом этаже громко хлопнули дверью. Бабок как ветром сдуло. Обернулся. Стало интересно, кто выйдет. Старушки решили, что сейчас выйдет пьяный Тихомиров. Дверь от удара распахнулась, и, размахивая игрушечным автоматом и крича «та-та-та-та-та», на улицу выскочил Сашка, внук дяди Миши. Это значит только одно. Аркадьич успокоился после разговора со мной и больше не буянил, раз его семья дома. Да и дверь на лоджии закрыта. Значит, помочь хорошему человеку у меня получилось. А это радует. Настроение сразу поднялось, и я направился домой. Перед своим подъездом появилось ощущение чужого взгляда. Скользнул глазами по окнам и обнаружил смотрящую на меня со второго этажа Маринку Зеленину. Она жила в нашем доме, только в соседнем подъезде. Я улыбнулся и послал ей воздушный поцелуй.